Глава 18. Апрель 1944 года. В дни, последовавшие за смертью Тессы, дом погрузился в мрачную тяжелую тишину, которую нарушали только перешептывания членов семьи, пытавшихся справиться с потерей. После изнурительных испытаний в больнице, полиции, на поминках и погребении семья, наконец, обсудила вопрос, который сформулировала Эми и который пока что оставался без ответа. Кто совершил это ужасное преступление? В своем тесном кругу они перебирали подозреваемых. Это мог сделать кто угодно. Те, кто был должен Тессе деньги и не мог выплатить долг, или те, кому отказали в суде, или кто-то типа братьев Перикола, которые мечтали об их бизнесе. Мои источники утверждают, что удар исходил не от боссов. Мы все еще с ними в хороших отношениях, объяснил Джонни, выходя из кабинета Тессы и прикуривая сигарету. Пепельницы в доме заполнялись его окурками с такой скоростью, что горничная не успевала их вытряхивать. Так что я сомневаюсь, что это мог сделать кто-то, с кем мы ведем дела. Они разумные люди и просто не решились бы на такое. Но однажды вечером, после тихого скорбного семейного ужина, когда женщины и дети ушли в гостиную, а мужчины снова уединились в кабинете Тессы, Пипа, которая всхлипывала во сне, страдая от ужасных кошмаров, именно она сделала решительное заявление. «Мы все знаем, кто это сделал. Эти два толстяка, которые приходили на похороны дедушки!» С негодованием воскликнула она. «Я снова почувствовала вонь от их одеколона в тот день, когда они убили бедную бабушку. Возможно, запах исходил из цветочной лавки», — возразила Петрина. Пипа топнула ногой в негодовании. «Нет, это не цветы. Я вам говорю, это были те два толстых негодяя». Она убежала в свою спальню, с грохотом захлопнув за собой дверь. Люси дала знак горничной, чтобы та уложила остальных детей спать, пока им совсем не взгрустнулось. Вообще говоря, преступники ростом и телосложением были похожи на братьев Перикола, вспомнила Эми, когда в гостиную вошли Джонни, Фрэнки и Марио. Петрина рассказала мужчинам о том, что говорила Пипа. «Да, мы и сами склоняемся к тому, что это должно быть братья Перикола», с горечью отозвался Фрэнки. «Но это глупо», — возразила Люси. «С чего бы им ее убивать так жестоко у всех на глазах? Что они надеялись с этого поиметь?» «Месть», — просто ответил Джонни. «И за их матери. Готов поспорить. В ее инфаркте они винили маму и боялись, что Алонсо может умереть. Но, как узнала в больнице Люси, Алонсо оправилась от удара, и ее отправили домой. Возможно, им представляется, что они смогут вести дела с нами, мужчинами, с большей вероятностью успеха, чем с пожилой женщиной вроде мамы», заметил Марио, напоминая им о том, что сказал ему Серджио, покидая ювелирный магазин на Рождество. «Не позволяй маме управлять своей жизнью. Нам с тобой нужно поговорить о делах, как мужчина с мужчиной. И тогда мы скорее придем к соглашению. Мы можем попросить Строла разобраться с ними. Скажем ему, что они пытаются примазаться к бизнесу», — нетерпеливо произнес Фрэнки. «Нет, это может обернуться против нас», — быстро возразил Марио. «Если боссы решат, что, заставив меня скупать и перелицовывать краденые драгоценности, они получают неплохую прибыль, они могут этим заинтересоваться. Боссы пока не заметили мой магазин. Он слишком мал для их интересов. Я хотел бы, чтобы так оно и оставалось». «Тогда мы сами с ними разберемся», — резко ответил Фрэнки. «Давайте просто покончим с этим делом. Мы можем организовать встречу с братьями Перикола в магазине Марио», — предложил Джонни. «Заманим их после закрытия на деловую встречу. Возможно, приглашение польстит им настолько, что они клюнут на наживку. Затем мы с ними разберемся». Женщины, которые весь разговор молчали, теперь смотрели на них с ужасом. «Вы с ума сошли?» — с внезапным презрением выпалила Петрина. Вы знаете, как мама с папой старались уберечь вас от доли головорезов-убийц? Верно. И посмотри, что вышло из их стараний уладить дело без кровопролития. «Мама пролила свою кровь!» — закричал в ответ Фрэнки. «Хватит, Фрэнки! Не кричи на Петрину!» — урезонила Люси своего горячего мужа. «Она просто пытается удержать своих скорых на расправу братцев от тюрьмы». «Мы не попадемся», — заверил ее Джонни. «Разве ты не видишь, что полицейским будет совершенно наплевать на Перикола? Они даже не пытались найти тех, кто убил маму». Петрина вытащила сигарету. «Отлично. Джонни и Фрэнки могут делать то, что им вздумается», — в сердцах бросила она. «Но, Марио, ты не будешь вмешиваться в это дело. Ты меня понял?» «Я уже в нем замешан», — рассудительно заметил Марио. «Они пришли в мой магазин и заявили, что еще вернутся. Роза Мария не может там работать, если эти ублюдки и правда нагрянут. Тогда закрывай магазин и забирай отсюда жену», — резко выпалила она. «И уезжай как можно дальше от этой семьи. Они уничтожают твою жизнь, Марио. Ты никогда не попадешь на другую сторону, не найдешь ни счастья, ни покоя». По лицу Петрины струили слезы. Братья ошеломленно смотрели на сестру. «Ты просто переживаешь из-за смерти матери», — произнес Джонни, пытаясь ее успокоить. «Не в этом дело», — вскинулась Петрина. Она повернулась к Марио. «Хотя бы раз в своей жизни», — решительно заявила она. «Ты должен меня послушать. Собери все, что можешь вывести из магазина. Садись с женой на поезд и устраивай свою жизнь где-нибудь подальше от этого хаоса». «Хватит, Петрина», — твердо ответил Марио. «Я больше не твой малыш-братец. Я могу сам за себя постоять. Поэтому прошу тебя, занимайся своими делами и не вмешивайся в мои». Петрина заметно вздрогнула. Потом подняла руку с длинными красными ногтями так, будто хотела вцепиться ему в лицо. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — крикнула она. «Я устала от этой семьи и от всех ее секретов и лжи. Только в одном ты прав, Марио. Ты действительно не мой брат и никогда им не был. Но ты мой малыш и останешься им навсегда». «О чем это она?» — недоуменно спросил Фрэнки. «С ума, что ли, сошла?» «Я тебе говорю, у нее истерика из-за смерти матери», — предположил Джонни. «Меня уже тошнит от вас всех», — яростно заявила Петрина. «Я самый разумный человек в этой семье. Мама всегда была лгуньей. И отец тоже. Они и меня заставили лгать. Мне было всего 15. Что еще мне было делать?» «Вы идиоты», — повернулась она к Джонни и Фрэнки. Глаза ее сверкали. «Вы были слишком тупыми, чтобы понять, что происходит прямо на ваших глазах. Вы говорили, что помните, как однажды мама взяла меня с собой в Мэн на все лето, но забыли, что в тот самый год она была беременна Марио. Вот почему она сказала, что в городе слишком душно, и ей нужно отдохнуть на берегу океана. Она взяла меня с собой в Мэн, и никто из вас даже не поинтересовался, почему. Вам было не до этого, ведь папа водил вас на все крупные бейсбольные матчи и знакомился с знаменитыми игроками. А потом мы с мамой вернулись с еще одним ребенком. И родители заставили меня сказать, что малыш Марио — их сын. Но он не был их сыном. Он мой сын. Мой!» В комнате повисла ошеломленная тишина. Эми протянула руку, чтобы успокоить Петрину. Но та отмахнулась от невестки, оставив в воздухе след сигаретного дыма. Первым заговорил Фрэнки. «Ты сама лжешь!» — воскликнул он. «Отец бы никогда!» «О нет! Он ее поддержал!» — крикнула Петрина. «Они вместе поставили свои имена на свидетельство о рождении Марио. Они отослали меня в строгую школу-интернат в Массачусетсе. Они заставили меня там жить, подальше от моего ребенка, чтобы я не сорвалась и не рассказала правду. Они разрешали приезжать мне увидеться с ним только на школьные каникулы». Голос ее сорвался, и она разрыдалась. Некоторое время никто не решался заговорить. Наконец Марио, запинаясь, произнес: «Но, Петрина, тогда кто же мой отец?» Петрина взглянула на Филомену, а потом ответила: «Бобби, мальчик, которого я любила. Милый мальчик, такой же милый, как ты, Марио. Очень хороший мальчик, но недостаточно хороший для этой семьи. Мама сказала, что он ниже нас, потому что родился в неправильной части города. А папа вообще заявил, что убьет мальчишку. И он правда этого хотел. Все из-за его гордости. Ни на мгновение ни он, ни мама не задумались обо мне, о том, чего хочу я. Они сказали, что знают, что для меня будет лучше. А если я попытаюсь противостоять им и скажу о произошедшем хоть слово, они отправят меня в психушку для сумасшедших девиц, где я буду жить, как в тюрьме. Меня все будут считать чокнутой, и никто не будет меня слушать до конца моих дней». «Господи Боже, Петрина!» — потрясенно и с большим сочувствием произнесла Люси, вспомнив свою безрадостную юность. «Они и правда убили того мальчика?» — недоверчиво спросил Марио. Похоже, что Петрина набралась сил от пьянящего удовольствия наконец рассказать правду. «Бобби был одного со мной возраста. У него не было отца, и никто не мог нам помочь. И я сказала ему: беги. Он обещал вернуться за мной, но так и не вернулся. У него был прекрасный голос. Он мог бы стать великим певцом, но ему пришлось сбежать так далеко, как только возможно. Много месяцев спустя я получила от него письмо, из которого узнала, что он в безопасности. Бобби пошел в армию. Позже я получила от него еще одно письмо. В нем он благодарил меня. Теперь Бобби на высоком армейском посту. Он женился на англичанке. Так что я говорю тебе, Марио, то же самое, что говорила ему: беги как можно дальше от этой семейки, от жизни в Нью-Йорке, так далеко, как только сможешь». Джонни и Фрэнки, все еще в ошеломлении, смотрели друг на друга с таким видом, будто пересматривали все свое прошлое с учетом новой информации. И вдруг Филомене вспомнилось, что сказал Джанни в день ее свадьбы в гостиной, прямо перед тем, как они отправились в церковь. «В жизни порой случается такое, что мы не в силах изменить. В жизни Марио будут свои трудности. Он пока не до конца это понимает. Но что бы ни случилось, прошу тебя, будь с ним рядом, чтобы напомнить, как важно быть рядом с семьей, потому что все, что мы хотим, — любить и защищать его». «Марио, это все еще твоя семья», — мягко заметила Филомена. «Они тебя любят». Марио, бледный как полотно, медленно произнес: «Петрина, если все, что ты сейчас сказала, правда...» «Конечно, правда», — отрезала Петрина. «С какой стати мне выдумывать? Чтобы вы все посчитали меня чокнутой лгуньей? Подумай, Марио, какая сестра так любила бы брата, как я любила тебя? Какую сестру так сильно заботит, что ее маленький братец наденет в холодную погоду? Кто убаюкивал тебя, когда ты болел корью? Какая сестра все пасхальные каникулы предпочла бы провести со своим глупым мелким братиком?» «Баста!» — неожиданно выкрикнул Марио. Его трясло. Он пил виски, но в эту секунду швырнул пустой бокал в камин, и Эмми вздрогнула от звона разбитого стекла. Всех потрясло увиденное. Никто из них никогда не слышал, чтобы Марио повышал голос. «Тогда ладно», — произнес он, будто бросая перчатку. «Если это правда, тогда отведи меня к отцу. Прямо сейчас». «Все, что у меня есть, — это его имя», — ответила Петрина. «Последнее, что я слышала, Бобби находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Точного адреса у меня нет. Я не получала от него вестей несколько лет». «Этого достаточно. Я найду его», — с горечью произнес Марио. «Скажи мне имя, и тогда я выясню, лжешь ли ты мне, Петрина, или это и вправду имя моего отца».